рядом с тобой, как вольная птица. Ты в жизни моей, на каждой странице. Я посмотрю в твои глаза и утону в них до рассвета. Моя заветная мечта была ведь именно в этом. Это моя мечта, это моя любовь. Только с тобой одним я растворяюсь вновь. Это моя любовь, это моя мечта. Знаю, ты только мой, просто люби меня. Я рядом с тобой, похоже на море. Ты долго мечтал об этом просторе. Когда вечерняя звезда тебе надежду вновь дарила, мы будем счастливы всегда, ведь я всегда.